мало-помалу я стал распространять и круг моего знакомства. Впрочем, сам я не думал о знакомствах. Я все еще был неспокоен, угрюм и недоверчив. Знакомства мои начались сами собою. Из первых стал посещать меня арестант Петров. Я говорю «посещать» и особенно напираю на это слово. Петров жил в особом отделении и в самой отдаленной от меня казарме. Связей между нами, по-видимому, не могло быть никаких. Общего тоже решительно ничего у нас не было и быть не могло. А между тем, в это первое время Петров как будто обязанностью почитал чуть не каждый день заходить ко мне в казарму или останавливать меня в шабашное время, когда, бывало, я хожу за казармами, по возможности подальше от всех глаз. Мне сначала это было неприятно, но он как-то так умел сделать, что вскоре его посещения даже стали развлекать меня, несмотря на то, что это был вовсе не особенно сообщительный и разговорчивый человек. С виду был он невысокого роста, сильного сложения, ловкий, вертлявый, с довольно приятным лицом, бледный, с широкими скулами, со смелым взглядом, с белыми частыми и мелкими зубами и с вечной щепотью тертого табаку за нижней губой. Класть за губу табак — в обычае у многих каторжных. Он казался моложе своих лет. Ему было лет 40, а на вид только 30. Говорил он со мной всегда чрезвычайно непринужденно, держал себя в высшей степени на равной ноге, то есть чрезвычайно порядочно и деликатно. Если он замечал, например, что я ищу уединения, то, поговорив со мной минуты две, тотчас же оставлял меня и каждый раз благодарил за внимание, чего, разумеется, не делал никогда и ни с кем из всей каторги. Любопытно, что такие же отношения продолжались между нами не только в первые дни, но и в продолжении нескольких лет сряду, и почти никогда не становились короче, хотя он действительно был мне предан. Я даже и теперь не могу решить, чего именно ему от меня хотелось, зачем он лез ко мне каждый день. Хоть ему и случалось воровать у меня впоследствии, но он воровал как-то нечаянно. Денег же почти никогда у меня не просил, следственно, приходил вовсе не за деньгами или за каким-нибудь интересом. Не знаю тоже почему, но мне всегда казалось, что он как будто вовсе не жил вместе со мной в Остроге, а где-то далеко, в другом доме, в городе, и только посещал Острог мимоходом, чтобы узнать новости, проведать меня, посмотреть, как мы все живем. Всегда он куда-то спешил, точно где-то кого-то оставил, и там ждут его, точно где-то что-то недоделал. А между тем, как будто и не очень суетился. Взгляд у него тоже был какой-то странный, пристальный, с оттенком смелости и некоторой насмешки. Но вглядел он как-то вдаль, через предмет, как будто из-за предмета, бывшего перед его носом, он старался рассмотреть какой-то другой, подальше. Это придавало ему рассеянный вид. Я нарочно смотрел иногда, куда пойдет от меня Петров, где это его так ждут. Но от меня он торопливо отправлялся куда-нибудь в казарму или в кухню, садился там подле кого-нибудь из разговаривающих, слушал внимательно, иногда и сам вступал в разговор, даже очень горячо, а потом вдруг как-то оборвет и замолчит. Но говорил ли он, сидел ли молча, а все-таки видно было, что он так только, мимоходом, что где-то там есть дело, и там его ждут. Страннее всего то, что дела у него не было никогда никакого. Жил он в совершенной праздности, кроме казенных работ, разумеется. Мастерства никакого не знал, да и денег у него почти никогда не водилось. Но он и об деньгах немного горевал.